Старуха сидела в кресле у очага и глянула своими красными глазами на чужих людей. — Добрый вечер, — заговорила она картаве. — Так это ласково им предложила. — Ложитесь себе и отдыхайте. Она раздула угли, на которых что-то варила в маленьком горшке. Дочка предупредила заезжих, чтобы были они поосторожней. Ничего бы не ели и не пили, так как старуха варит волшебные зелья. Они проспали спокойно до раннего утра. Вот приготовились они к отъезду, и королевич сидел уже на коне, а старуха тут и говорит. — Погоди-ка маленько, я хочу поднести вам на прощание вина. Пока она его принесла, королевич успел уже ускакать. А слуге надо было еще подтянуть на коне седло, и он остался один. А тут явилась злая ведьма со своим зельем. — Передай это своему господину, — сказала она. Но в этот миг пузырек лопнул и брызнул яд на коня. А был яд такой сильный, что конь тотчас пал замертво на землю. Слуга догнал своего господина и рассказала ему о том, что случилось. Но слуге не хотелось бросать седло, и он кинулся назад, чтобы его забрать. Но когда он подошел к мертвому коню, на нем уже сидел ворон и клевал труп. — Кто знает, найдем ли мы нынче что-либо лучшее, — сказал про себя слуга, убил ворона и взял его с собой. Пробирались они через лес целый день, но выбраться из него никак не могли. С наступлением ночи не разыскали харчевни, зашли в нее. Слуга отдал ворона хозяину и попросил приготовить его на ужин. Но попали они в разбойничий притон. И явились темной ночью 12 разбойников и решили убить и ограбить заезжих людей. Но прежде чем приступить к своему делу, они сели за стол поужинать. Хозяин и ведьма подсели к ним тоже и съели вместе с ним миску похлебки, в которой был сварен ворон. Но только проглотили они по куску, как тотчас упали все замертво на земь, так как ворону перешел яд от конского трупа. И осталась теперь в доме одна только дочь хозяина. Была она девушка честная и в злых делах участия не принимала. Она открыла незнакомцу все комнаты и показала ему груды сокровищ. Но королевич сказал, что пусть все это останется у нее. Он ничего из этих богатств не хочет и поскакал со своим слугой дальше. Они странствовали долгое время и прибыли, наконец, в один город, где жила прекрасная, но гордая королевна. Она всем объявила, что тот, кто загадает ей такую загадку, которую она не сможет решить, станет ее мужем. А если она разгадает, то срубит тому человеку голову с плеч. Ей давалось на обдумывание 3 дня. И была она такая умная, что всегда к назначенному сроку все загадки разгадывала. К тому времени погибло уже 9 человек, а тут как раз прибыл и королевич, и, ослепленный ее большой красотой, решил рискнуть своей жизнью. Он пришел к ней и задал свою загадку. — Что значит, — сказал он, — один не одолел никого, но одолел, однако ж, 12. Она не знала, что это такое, стала думать и разгадывать, но ничего придумать не могла. Она раскрыла свои книги загадок, но подобной загадки там не было. Короче говоря, ее мудрости наступил предел. И, не зная, как быть, она приказала своей служанке пробраться тайком в спальню приезжего господина и подслушать там его сновидение. Надумала, что, может быть, он разговаривает во сне и выдаст свою загадку. Но умный слуга лег в постель вместо господина, и когда явилась служанка, он сорвал с нее покрывало, в которое та закуталась, и прогнал ее палкой из комнаты. На другую ночь послала королевна свою камеристку, думая, что той удастся лучше подслушать, но и с нее сорвал слуга покрывало и прогнал ее палкой. И вот королевич решил, что на 3-ю ночь он может быть спокоен, и легся в постель. Но явилась сама королевна, закутанная в серое, как туман покрывало, и уселась с ним рядом. Она подумала, что он уже уснул, и ему снятся сны, и с ним заговорила, надеясь, что он ответит во сне, как случается это со многими. Но он бодрствовал и все слышал, и понимал очень хорошо. Она спросила. —